Дарл. Папа стоит у кровати. Из-за его ноги выглядывает Вардаман, круглоголовый, с круглыми глазами и приоткрытым ртом. А она смотрит на папу, вся ее иссякающая жизнь выливается через глаза, упорно, необратимо. «Она Джулу хочет», — говорит Дьюи Делл. «Что ты, Адди?» — говорит папа. «Они с Дарлом повезли еще одну подводу, думали, что успеют. Что ты их дождешься? Это же $3 и...» Он умолкает и кладет ладони ей на руки. Она смотрит на него безукоризны, вообще без всякого выражения, словно одними глазами слушает навеки умолкающий его голос. Потом приподнимается на кровати, хотя 10 дней лежала, не шевелясь. Дьюи Делл наклоняется, хочет ее уложить. «Ма», — говорит она, — «ма». Мама глядит в окно. Там Кэш. Согнувшись над доской, трудится в потемках, трудится в темноте, словно ход пилы сам освещает ей дорогу. Доска и пила — его порождение. «Кэш!» — кричит она резким, сильным, здоровым голосом. «Иди, Кэш!» В сумерках он оглядывается на худое лицо, обрамленное окном. В этой картине составилось для него все время, начиная с детства. Он роняет пилу и показывает ей доску, глядя на неподвижное лицо в оконной раме. Подтягивает вторую доску и прикладывает к первой так, как они будут сбиты, а потом показывает на те, что еще лежат на земле, и свободной рукой рисует в воздухе будущий гроб. Она смотрит на него с этой составной картины, не осуждая, не одобряя. Потом лицо скрывается. Она ложится и поворачивает голову, не взглянув на папу. Смотрит на Вардамана, жизнь хлынула из глаз, два пламени сильно вспыхнули на мгновение и гаснут, словно кто-то наклонился к ним и задул. «Мама», — говорит Дьюи Делл, — «мама». Нагнулась к ней, но не прикасается руками, и, продолжая махать веером, как все эти 10 дней, она начинает голосить. Ясный, сильный молодой голос вибрирует, он словно зачарован собственной громкостью и тембром, а веер машет ровно вверх-вниз и с шелестом гонит ненужный воздух. Потом она бросается к матери на колени, обхватывает ее и трясет с неистовой молодой силой, а потом вдруг распластывается на связке гнилых костей, которые оставила от себя Адди Бандрен, и кровать отзывается на толчок долгим шушуканьем шелухи в матрасе. Руки у нее раскинуты, и веер в одной еще колышется, вея последними вздохами на одеяло. Из-за папиной ноги выглядывает Вардаман широко раскрытым ртом. Вся краска стекает с его лица к рту, словно он ухитрился вонзить зубы в свое тело и выпивает кровь. Он медленно пятится от кровати, глаза у него круглые, бледное лицо растворяется в сумраке, как клочок бумаги, прилепленный к ветхой стене, и пропадает за дверью. Папа нагибается над кроватью, в его сгорбленном силуэте что-то от совы. Взъерошенное возмущение, под которым прячется мудрость, настолько глубокая или костная, что даже не родит мысли. «Черт бы их взял, ребят», — говорит он. «Джул», — говорю я. Над головой пластом несется серый день, затмевает солнце полетом серых копий. Под дождем чуть курится спины мулов, заляпанные желтой грязью и правой, скользя и вскидывая круп, хочет удержаться на обочине над канавой. Торчат блестящие темно-желтые доски, промокшие и тяжелые, как свинец. Почти стоймя торчат из канавы над лопнувшим колесом. Мимо поломанных спиц и мимо щиколоток Джула мчится желтый поток, ни воды, ни земли, заворачивает вместе с желтой дорогой, ни земляной, ни водяной, и растворяется в курящемся темно-зеленом месиве, ни земли, ни неба. «Джул», — говорю я. Кэш с пилой подходит к двери, папа стоит у кровати, сгорбясь и свесив руки. Его невзрачный профиль сминается внизу, когда он разгоняет по деснам табак. «Она умерла», — говорит Кэш. «Вот, покинула нас», — говорит папа. Кэш не смотрит на него. «Много тебе осталось?» — спрашивает папа. Кэш не отвечает. Он входит с пилой. «Ты там займись, а? Ребята-то уехали, надо навалиться». Кэш смотрит на ее лицо, совсем не слушает папу, к кровати не приближается, остановился посреди комнаты, пила у ноги, потные руки припорошены опилками, лицо сосредоточено. «Если не поспеешь, может, кто приедет завтра, пособят», — говорит папа. Вернон мог бы. Кеш не слушает, смотрит на ее покойное застывшее лицо, а оно сливается с сумерками, словно темнота, предвестница могильной земли, и кажется уже, что оно отделилось, парит само по себе, легко, как отражение мертвого листа. «Христиане тут найдутся, помогут тебе», — говорит папа. Кеш не слушает. Немного погодя, он поворачивается и, не взглянув на папу, выходит, и снова захрапела пила. «Они помогут нам в нашем горе», — говорит папа. Звук пилы ровный, уверенный, неторопливый, будоражит гаснущий свет дня, так что с каждым ходом пилы ее лицо будто слегка оживает, прислушивается, ждет, считает ходы. Папа смотрит на ее лицо, на рассыпавшиеся черные волосы Дьюи Делл, на раскинутые руки и веер в одной из них, теперь неподвижный на темном одеяле. «Собирай-ка ужинать», — говорит он. Дьюи Делл не пошевелилась. «Поднимайся, ужин ставь», — говорит папа. «Нам силы понадобятся, и доктор Пибоди, небось, проголодался с дороги, и Кешу поесть поскорее, да опять за работу, чтобы не было задержки». Дьюи Делл рывком поднимается, смотрит на лицо. Оно похоже на меркнущую бронзовую маску, и только руки еще хранят подобие жизни. Корявое, скрюченное, бездеятельное. Силы уж нет, но как бы осталась готовность. Еще не стерлась печать усталости и труда, словно и сейчас руки еще не вполне уверовали в успокоение. Мозолистые и убогие настороженно охраняют отдых, который не будет долгим. Дьюи Делл наклоняется, вытаскивает из-под рук одеяло и накрывает мать до подбородка, разглаживает, одергивает одеяло. Потом, не взглянув на папу, огибает кровать и выходит из комнаты. Она пойдет туда, где стоит Пибоди, остановится в сумерках и будет смотреть ему в спину, а он, почувствовав ее взгляд, обернется и скажет: «Я бы не стал убиваться. Она была старая и больная. Мы даже не представляем себе, как она мучилась». Поправиться она не могла. Вардеман уже подрастает, и ты сумеешь за ними присмотреть. Убиваться не надо. Поди-ка лучше собери ужин, особенно не старайся. Но поесть им надо. А она скажет взглядом: «Захотели бы, так помогли мне, если б знали. Я — это я, вы — это вы. И я знаю, а вы не знаете, а знали бы, помогли, если б захотели. А если бы захотели, то я бы вам открылась, и никто бы ничего не знал, кроме вас, меня и Дарла». Папа стоит над кроватью, свесив руки, сгорбленный, неподвижный, поднимает руку к голове и рошит волосы, слушает пилу, подходит ближе, вытирает руку о штанины и ладонь, и тыльную сторону, и кладет ей на лицо, а потом на бугорок, где лежат ее руки под одеялом. Он трогает одеяло, хочет расправить у шеи, как Дьюи Делл, и только хуже сминает. Снова пробует расправить, но неловко. Рука, словно птичья лапа, разглаживает морщины, а они появляются, как назло, повсюду, и тогда он сдается, опускает руку, трет о бедро, ладони, тыльную сторону. В комнате слышен мерный храп пилы. Папа дышит тихо, с присвистом, переталкивая во рту табак. «Исполнится воля Божья», — говорит он, — «зубы теперь вставлю». У Джула шляпа свесилась на шею, сливает воду струйкой на мокрый мешок, повязанный вокруг плеч. В канаве по щиколотку в воде он поддевает скользкой доской, опертой на гнилой обрубок ось повозки. «Джул», — говорю я. «Она умерла, Джул. Адди Бандрен умерла».